На пороге Фиделио обернулся и помахал Чарли. Кроме него в холле уже почти никого не осталось. Чарли так и подмывало промчаться сквозь двери на свободу, пока их не заперли. Он сделал шаг, другой, воровато огляделся и ускорил шаги. «Остановись, Бон!» Чарли подпрыгнул, как ужаленный. В темной нише стоял Манфред Блур. «Ты что же, полагаешь, будто за тобой никто не наблюдает, а?» «Ничего я не полагаю», — огрызнулся Чарли. «Иди учи уроки и не смей выходить, пока не позвонят к ужину». И тут массивные двери закрылись, и голос Манфреда эхом отдался в опустевшем холле. «Угу!» — пробурчал Чарли. «Скажи «да», Манфред, и чтобы впредь я не слышал никаких «ага» и «угу». «Да, Манфред!» В библиотеке Чарли наткнулся на Оливию, болтавшую с Билли. «Когда Манфреда нет поблизости, молчать не обязательно», — радостно сообщил Билли. «И как это Билли терпит такое житье?» — гадал Чарли. «Неделю за неделей, как в тюрьме, а по выходным, к тому же, спит в полном одиночестве в темной спальне». «А ты что, вообще никогда отсюда не выбираешься?» — спросил он. «У меня есть тетя, она живет у моря, и я к ней езжу на каникулы», — ответил Билли. «И потом, мне вовсе не одиноко, потому что тут много разных...» Он замялся и едва слышно закончил. «Тут много разных зверей». «Каких зверей?» — удивился Чарли. «Я что-то их не видел». «У кухарки есть собака», — объяснил Билли. «Она, правда, старая, но ласковая. И потом, еще тут есть мыши и всякие другие звери». «С мышью не больно-то поболтаешь», — возразил Чарли. Билли ничего не ответил. Он молча уставился в книгу. За толстыми стеклами очков для чтения глаза у него сделались, как две красные лампочки. А потом он вдруг пробормотал. «Вообще-то я умею». «Умеешь что?» — заинтересовалась Оливия. Билли кашлянул. «Разговаривать с мышами». «Правда?» — Оливия закрыла учебник. «Потрясающе! Это и есть твои способности! У тебя дар такой!» Билли кивнул. «Так значит, ты понимаешь их язык?» — уточнил Чарли. И Билли опять кивнул. Медленно и серьезно. Чарли присвистнул от удивления. Бенджамин частенько жалел, что не понимает, о чем рычит или лает спринтер Боб. «Слушай, а ты мог бы поговорить с собакой моего друга?» — спросил Чарли у Билли. Тот не ответил и только озадаченно возрился на Чарли. «Наверное, это слишком нахальный вопрос», — спохватился Чарли. «Извини, зря спросил». «Пожалуйста, не разболтай никому», — настойчиво попросил Билли. «Я не могу разговаривать со всеми зверями подряд. У них у всех разные языки, и разобраться в них очень трудно». Чарли с Оливией поклялись, что будут немы, как рыбы. Все трое вновь взялись за учебники. Но вскоре Чарли заметил, что Билли не читает и не пишет, а просто смотрит в пространство. «Можно я вам кое-что расскажу?» — начал Билли. Оливия с Чарли дружно согласились. «Значит так, неделю назад я шел в сад после чая, и вдруг слышу, Манфред с кем-то разговаривает. Не знаю с кем, но я слышал, как в комнате старост плакала какая-то девочка». «Это было не я», — тут же сообщила Оливия. «Не ты точно», — согласился Билли. «Но это была девочка, и она ревела так, что я понял. Кто-то попал в переплет. Наверное, я даже остановился послушать, потому что Манфред вдруг как выскочит из-за двери. И ну на меня орать. Чуть с ног не сбил и ругался ужасно. И слепым кротом обозвал. И тупицей. И еще по-всякому. И велел немедленно убираться в сад». «И ты пошел?» — с интересом спросила Оливия. «У меня нога болела», — доверчиво отвечал Билли. «Так что я пошел, но медленно. Вот хромаю я по коридору, и вдруг, откуда ни возьмись, кошачьи голоса, три кота. И они стали меня просить: впусти нас, Билли, да поскорее, подойди к двери в башне». «В которой башне?» — быстро спросил Чарли. «Их же две». «Я решил, что они про музыкальную башню, потому что в другую двери нет. Я ужасно боялся, что Манфред меня застукает, но не послушаться котов не мог. В общем, я кое-как добрался до башни. Там внизу такая пустая комната, а в ней дверь. Я просто отодвинул засов и впустил их. Чарли уже знал, о чем Билли расскажет дальше, но перебивать не стал. «Ну и странные же это были коты!» — воскликнул Билли. И его рубиновые глаза стали еще больше. «Просто настоящий огонь! Красный кот, оранжевый и желтый!» И они очень вежливо сказали мне спасибо и еще сказали, что их прислал Алый Король. «Но король давным-давно умер», — вмешалась Оливия. «Именно это я им сказал. Они так непонятно на меня поглядели и говорят. Ну, конечно. А потом как побегут к лестнице и исчезли. Только сначала оранжевый кот велел мне не запирать дверь на засов. Ну, я оставил ее открытой, а сам бегом в сад. И только-только я туда добрался, как вдруг бам! Пожарный колокол ударил. Эта комната Манфреда загорелась, и он сам как раз был внутри». «Так значит, это коты его?» — выдохнул Чарли. «Они, наверное, прокинули свечку», — предположила Оливия. «Манфред все время жжет у себя в комнате свечки. С улицы видно, как у него в окне огоньки мигают». «И что, дознались, кто впустил котов?» — спросил Чарли. «Подумали на мистера Пилигрима», — отвечал Билли, — «потому что он всегда в музыкальной башне». «И всю вину свалили на него», — воскликнула Оливия. «У учителей никто никогда не винит», — проворчал Билли. «Скажите нет!» Но ответить ему никто не успел. За дверью раздался строгий голос. «Прекратить болтовню!» Оливия повернулась к двери и скорчила страшную гримасу, а Чарли едва удержался от смеха. Билли озабоченно насупился и углубился в учебник. Когда, наконец, зазвонил гонг на ужин, у Чарли уже отчаянно бурчало в животе. Почему-то в академии все время хотелось есть. Все трое направились в столовую, но по дороге Оливия предупредила Чарли, что им предстоит высидеть ужин за одним столом с Манфредом. Сердце у Чарли упало, а он-то никак не мог дождаться ужина. И как теперь есть, если все время надо избегать взгляда Манфреда, так и подавиться недолго? «Он тебя хоть раз, ну, гипнотизировал?» — спросил Чарли у Оливии. «Пока нет, я не стою его внимания», — отозвалась Оливия. «То есть, поскольку я не одаренная, то и опасности от меня никакой, просто путаюсь под ногами». «А меня ему не загипнотизировать», — важно сообщил Билли. «Это из-за глаз, мои глаза гипноз не берет». И он гордо улыбнулся. В столовой было пусто, так что каждый шаг отдавался гулким эхом. Наша троица миновала пустые скамьи и уселась за стол к Манфреду, который внимательно созерцал свечку. Справа от него стояли два прибора, слева один. Чарли поспешно устроился справа, с краю, подальше от Манфреда. Учителя тоже частично разъехались на выходные, но доктор Блур присутствовал, и доктор Солтуэзер тоже. Мистер Пилигрим сидел в сторонке. Когда Чарли с друзьями подошли поближе, он как будто нахмурился, но, похоже, не заметил их. Ужина хуже этого у Чарли еще в жизни не было. Мало того, что ему пришлось все время уклоняться от пристального взгляда Манфреда, так тот еще и разговаривать запретил. «Раз вы наказаны, нечего вам развлекаться за ужином», — угрюмо заявил он. Так что за столом только и слышалось, что жевание да звяканье столовых приборов. Веселая обстановочка. Когда мучительный ужин подошел к концу и грязная посуда была убрана, все трое как можно тише и спокойнее вышли из столовой. Но едва очутившись за дверью, Оливия тут же оживилась. «Так, у нас до отбоя еще 2 часа. Куда пойдем на разведку?» Чарли с Билли недоуменно переглянулись. Но у Оливии уже была идея — пробраться в башню да Винчи. Чарли спросил было, почему она так называется, но Оливия в ответ пожала плечами. «Да она всегда так называлась. Наверное, когда-то в отделении живописи проводила занятия в комнате на верхушке, а теперь она пустует. Мне кто-то говорил, что там опасно. Башня старая и хлипкая, вся крошится». «И зачем нам соваться в старую и хлипкую башню?» Но вслух Чарли этого не сказал, чтобы не показаться трусом. Да и потом Оливия уже настроилась на экспедицию. Она показала мальчикам фонарик, который припрятал его в внутреннем кармане плаща, и жизнерадостно сообщила, что в башне, скорее всего, и света-то нет. На то, чтобы добраться по бесконечным коридорам в башню да Винчи, у исследователей ушло не меньше получаса. Наконец они очутились перед какой-то дверцей в конце коридора на третьем этаже. «Наша спальня на этом же этаже», — объявила Оливия. «Так что если нас поймают, отовремся». Дверь была всего-навсего заперта на засов. Никаких замков. Удивительно. Оливия с трудом отодвинула ржавый тугой засов. «Тут 100 лет никто не ходил», — заметил Чарли. «Именно, тем интереснее». Глаза у Оливии азартно сверкали. «Пошли!» Она потянула дверь, и та отозвалась длинным ржавым скрипом. Впереди сворачивал за угол темный коридор, прямо-таки затканный серой паутиной. И ни выключателей, ни ламп. Троица прокралась за дверь и ступила на широкие пыльные доски пола. Из темноты веяло сырым запахом плесени. «Дверь, наверное, прикрыть надо», — неуверенно предложил Чарли. «А это обязательно?» — робко спросил Билли. Оливия зажгла фонарик, и яркий луч высветил темный коридор. «Все нормально, Билли», — сказала она. Чарли притворил дверь, но она не закрывалась. Оливия нетерпеливо переминалась ноги на ногу, и мальчик заметил, что обута она в очередные экстравагантные туфли на высоченном каблуке. «Только бы нам никаких старых лестниц не попалось!» — мысленно взмолился Чарли. Старая лестница поджидала их сразу же за углом, в пыли и паутине. К тому же еще и винтовая, и мало того, что винтовая, закрученная как штопор. Выбор был невелик, что вверх, что вниз по спирали вели узенькие стертые ступеньки. «Давайте лучше наверх полезем», — попросил Билли. «Там внизу страшно! Зато как загадочно!» В предвкушении облизнулась Оливия и направила луч фонарика вниз, в темноту. Казалось, винтовая лестница уходила в бесконечность. «Наверх, наверх!» — подхватил Чарли, заметив, что Билли перепугался не на шутку. «Ну, конечно, он же сам говорил, что плохо видит в темноте». «Я полезу первым, ты, Билли, за мной, а ты, Оливия, последней. Так безопаснее всего». Билли облегченно вздохнул, а Оливия охотно согласилась. «Раз ты первый, возьми, пригодится». И она протянула Чарли фонарик. На деле ступеньки оказались еще более стертыми и узкими, чем на вид. Чарли приходилось подниматься едва ли не ползком. Ноги скользили по скругленным краям ступенек. Он слышал за спиной взволнованное пыхтение Билли и еще время от времени скрежет острых каблуков Оливии по камню. И вдруг грохот, глухой удар, другой, потом громкий стон и... Воцарилось страшное молчание. Все было яснее ясного. «Она убилась, что ли?» — испуганно прошептал Билли. Вместо ответа откуда-то снизу раздался новый стон. «Так, Оливия жива, но только вот не переломала ли она себе все кости?» «Надо спускаться обратно, Билли», — сказал Чарли. «Ты как, справишься?» «Попробую», — неуверенно отозвался Билли. И они стали спускаться, медленно и осторожно. Стоны снизу стали стихать, и Чарли позвал. «Оливия, держись, мы уже идем!» И они очутились на крохотной площадке, с которой ступеньки уходили вниз во тьму. «Я первый пойду», — предложил Чарли. «Может, подождешь тут, а, Билли?» «Нет, один я не хочу». Билли поспешно полез вниз за Чарли. Лестница все загибалась и загибалась. Чарли направил свет фонарика вниз и увидел Оливию. Она съежилась на полу, прислонившись к какой-то странного вида двери. «Ты цела?» — первым делом спросил Чарли. «Конечно, нет». Возмущенно откликнулась девочка. «Колени ободрала и головой стукнулась. Я же не видела, куда иду!» Насчет высоченных каблуков Чарли благоразумно решил промолчать. «Давай сюда руку, встать сможешь? Я попробую!» Оливия уцепилась за дверную ручку и стала подтягиваться. Наверное, она слишком сильно навалилась на старую прогнившую дверь, потому что вдруг раздался громкий треск, и дверь провалилась внутрь, а с ней и Оливия. «Ай!» — завопила девочка. Просить ее не шуметь было бессмысленно. Чарли, осторожно ступая по останкам двери, пробрался вслед за Оливией. Луч фонарика осветил комнату, в которую они попали, и Чарли увидел такое, что на мгновение забыл об отряхивающейся Оливии и стал шарить фонариком по стенам и полу. «Вот это да!» — вырвалось у него. «Ничего себе!» В комнате было полным-полно доспехов, или точнее фрагментов доспехов, и еще тут были кусочки разных металлических фигур. Они лежали на стульях и столах, громоздились на полу и свисали со стен. Чего тут только не было! И сверкающие металлические черепа со зловещим оскалом, и стальные пальцы, сжимающие коробки, и металлические ноги, торчащие из шкафчиков, и груды железных конечностей прямо на полу. Там локоть торчит, а там колено. Но хуже всего были скелеты, свисающие с потолка. «Ой!» — высказалась Оливия. «Ну прямо мастерская Франкенштейна!» Билли, просочившийся между Чарли и Оливией, тут же спросил. «А кто это такой?» «Доктор, который сделал чудовище из мертвеца!» — просветила его Оливия. «Из кусочков разных мертвецов!» — поправил ее Чарли. Оливия схватила его за руку. «Тише! Ты слышал?» Чарли не успел спросить, что, потому что до него донеслось приглушенное. Топ, топ, топ. Кто-то приближался. Но эти шаги надвигались не с лестницы. Они звучали по ту сторону двери, на другом конце комнаты. «Живо!» — прошипела Оливия мальчиком, так и стоявшим на упавшей двери, и затолкала их в ближайший шкаф с дверцей нараспашку. Потом забралась туда же сама и прикрыла дверцу изнутри. Но все трое успели увидеть, что именно было в шкафу. Чарли с Оливией быстро зажали Билли рот, чтобы тот не завизжал. В конце концов, он все-таки еще маленький, а шкаф был полон скелетов. Чарли как раз успел погасить фонарик, когда дверь заскрипела, и в комнату кто-то вошел. Сквозь щели в дверце в шкаф проник свет, и все трое искателей приключений стали как зебры. Оливия чуть не захихикала. Чарли поглядел в щелочку и увидел, что по комнате расхаживает доктор Блур, мрачно озираясь на доспехи и какие-то металлические игрушки. Теперь игрушки стали видны отчетливее. Часть из них изображали животных, собак, кошек и даже кролика. «Изделия доктора Толли», — сообразил Чарли. «Но как они очутились здесь, в потайной комнате Академии Блура? Их кто-то купил или украл?» Громоздкая фигура Блура развернулась и направилась к шкафу. По дороге директор Академии поднял с пола металлическую собаку, оторвал ей хвост и с размаху хватил ею об стол. Туловище развалилось пополам, на стол посыпались гайки, винтики, колесики и пружинки. Блур покопался в кучке деталей, что-то раздраженно проворчал и смахнул железяки со стола. Он явно что-то искал, но не мог найти, и от этого злился. Покончив с собакой, он двинулся прямо к шкафу. Оливия, Чарли и Билли затаили дыхание и уцепились друг за друга. Длиннющие ногти Оливии впились Чарли в ладонь, и он чуть было не завопил от боли. Но тут дверь опять пронзительно заскрипела, и кто-то сказал Блуру: «Я так и думал, что ты здесь!»